Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 8 августа у 8-го причала Пусанского порта южнокорейская гражданская организация «Передовой отряд сторонников объединения» организовала митинг протеста против размещения сад и против открытия лабораторий биохимического оружия в Южной Корее. Во время митинга состоялась церемония учреждения единого передового отряда сторонников объединения, в состав которого входят передовые отряды сторонников объединения, представляющие рабочих, женщин, учащихся и представителей других кругов южнокорейского общества. После митинга его участники развернули пропагандистскую работу в разных местах города Пусан.